который оказался без отца, а теперь почти без матери, и все мысли вертелись вокруг него. Будь ее воля, вскочила бы сейчас, затопала ногами, заорала: «Что же это вы такие-сякие, навешали занавесок, устроили себе уютное гнездышко, а ребенка осиротили?» «Да нельзя! Танковой атакой тут не пробьешься!» Лена все сидела, вытянувшись, прислушивалась, односложно отвечала Татьяне Сергеевне: «Да, нет». «Сказала ему про меня?» «Нет, не успела». «Будет ему сюрприз». «Что?» «Да». Ну вот она выпрямилась, вскочила со стула, метнулась к дверям. Звонка не было, но она что-то там услышала. Щелкнул замок, открылась дверь, приглушенно зазвучали голоса: усталый, задышливый Игоря, тихий, виноватый Лены. Игорь заглянул в комнату. «Муль, ты? Какими судьбами? Я сейчас». Лена отнесла ему на кухню пижаму, потом пришла за тапочками, и все бегом. Он долго возился там, что-то бурчал. Наконец вошел румяный, с блестевшими глазами. Следом вошла Лена с открывалкой, откупорила пивную бутылку, налила в стакан. Он подошел к матери, обнял ее, ткнулся лицом в шею. «Какая умница, что приехала! Знал бы, пришел пораньше». От него пахло вином. «Это что же в бане теперь подают?» — спросила она, целуя его в висок. Он засмеялся. «Как бы не так. Сами по очереди готовим выпить, закусить. После баньки посидели». Он принялся за пиво, а она разглядывала его. Длинные влажные волосы, брови в разлет, пухлые девчоночьи губы. Все родное и любимое до боли. Она часто жалела, что они выросли и живут своей непонятной жизнью, в которой для нее уже нет места. «Ты что, пьешь?» Он передохнул, поднял на нее глаза. «Ну что ты? Дали план, вот и отметили». Он опорожнил стакан. Лена тут же снова наполнила его. Татьяна Сергеевна смотрела, как тает на его губах пена. «Выходит, дать план — редкость, вроде праздника. Просто выкладываемся до предела, надо расслабиться». Она представила себе, как сидят они там в бане, расслабляются, и ее передернуло от отвращения. Он подсел к ней, подставил щеку, ткнул в нее пальцем. «Бобо!» Лена унесла на кухню стакан и бутылку, потом позвала его. О чем-то они там долго говорили. Татьяна Сергеевна подумала: завтра воскресенье. Наверное, поломала им план. Нехорошо. Они вошли, и Лена, она была в плаще и с сумочкой, сказала: «Наверное, мы попрощаемся. Я завтра допоздна работаю». «Погоди», — перебила Татьяна Сергеевна. «Ты из-за меня уходишь?» «Ой, что вы!» Лена замахала руками, и тут Игорь объяснил ситуацию. «Завтра чуть свет мать Лены уезжает в район, там заболела сестра. Дениску оставить не с кем. Лена отведет его к подруге и пойдет на работу». Татьяна Сергеевна вскочила со стула. «Какая подруга? Зачем? А я на что?» Торопясь, захлебываясь, она выложила свой мгновенно возникший план. «Утром Лена приводит Дениску сюда. Татьяна Сергеевна возится и гуляет с ним, а потом, как ей уезжать, с ним побудет Игорь». Лена лепетала что-то вроде «зачем?», «как можно?» и все поглядывала на Игоря. А тот стоял с непроницаемым лицом и высокоподнятыми бровями. Ему этот план был явно не по душе, хоть бы башкой качнул. Татьяна Сергеевна выпрямилась, поправила блузку, согнав под пояском назад складочки. И это привычное движение успокоило ее. «Почему ты смотришь на него, а не на меня?» — спросила она Лену. «Он за меня не решает и пока что надо мной не хозяин». Игорь, уловив в голосе матери металл, опустил глаза и развел руки, что означало «сдаюсь». Лена завозилась в сумочке, достала косынку. «Спокойной ночи!» Повернулась на каблучках ушла.